Мы потягивали херес и обсуждали погоду. Разговор катился к естественному завершению. Он вытащил портсигары и предложил мне сигарету. Я указал ему на свою трубку. «О, извините!» — он закурил. Сигарета определенно придала ему уверенность, и он продолжил. «Видите ли, я хочу спросить вас кое о чем. Я к вашим услугам. Я еще плохо ориентируюсь в Лондоне, то есть не знаю, что тут самое лучшее, где, например, продаются лучшие сумки». «Какие сумки? Несессеры?» «Нет-нет, сумочки, знаете ли, которые носят женщины». «А, вот вы о чем. Американцы называют их кошельками». «Ну, не странно ли?» Его синие глаза широко раскрылись. «Впрочем, — великодушно добавил он, — если подтяжки становятся у них помочами, то чему уж тут удивляться? Да, такие вот сумочки». Я дал ему адрес магазина, в котором покупал сумочку для Марсии, и еще двух, где они тоже могли продаваться. «Вот и отлично!» — он старательно записал адреса. «Большое вам спасибо!» «Они очень дорогие, знаете ли, в таких магазинах. Я полагал, что вы хотите купить действительно хорошую сумочку». «Да, конечно!» — он кивнул и, помолчав, добавил. «И сколько они могут стоить?» «От 10 до 15 фунтов». «Ух!» — он изумился, даже отпрянул от меня. Розовое лицо порозовело еще больше. «Разумеется, вы можете купить и подешевле», — поспешил успокоить его я. «В каком-нибудь из больших универмагов. Сумочки там, правда, похуже». «Нет, мне нужно самое лучшее». Он не к месту хохотнул. 15 фунтов для меня не проблема, но согласится ли девушка? Я хочу сказать, мы только что познакомились. У нее не день рождения или что-нибудь такое, поэтому что она подумает, если... Это же настоящий подарок, не букет цветов, коробка конфет или приглашение на ланч. Как вы считаете?» «Она наверняка обрадуется», — уверенно ответил я. «Я бы о таких пустяках не волновался». «Ну хорошо, тогда все в порядке. Тем более, что тут особый случай. Я хочу сказать, особая причина».